413. Отталкивание неуместно, где есть хотя бы малые тяготения. Учение должно одухотворять знания и приближать нравственные понятия к реальным высшим силам. Не следует отрешаться от всего, что может напомнить о забытой истине. Не случайно привожу примеры из сказок и народных преданий. Каждый намек на бывшее знание уже есть признак достоинства человека.